Кто тебя создал такую? Я гляжу и взор ликую. Ты как будто вся из сказки. Кто создал тебя такую? Белый свет собой чаруя. Ты идешь навстречу мне в сумерках ночных, в звездной тишине. Словно лебедь с тонким станом, вся из белого тумана, ты плывешь в мои объятия. Кто создал тебя такую? Я глаза твои целую и хочу прожить всю жизнь только для тебя, лишь тебя любя. Холод и зной, ранней зарей, я с тобой. Зимний порой, стужи любой, лишь с тобой. Пусть идти дорогой мне крутой, радость и боль, только с тобой, лишь с тобой. Я тебя впервые встретил, мир притих и замер ветер. И заря зажглась на небе. В жарких полднях и ночами я тебя всю жизнь встречаю, словно солнце первый луч, солнце первый луч, мраки черных туч. Я иду с тобою рядом, я тебя ласкаю взглядом. Нам с тобой уж не расстаться. Я хочу не знать прощанья, жить с тобой одним дыханием. И хочу твердить всю жизнь: я тебя люблю, я тебя люблю. В холод и зной, ранней зарей, я с тобой. Зимний порой, стужу любой, лишь с тобой. Пусть идти дорогой мне крутой, радость и боль, только с тобой, лишь с тобой. Лишь с тобой. В холод и зной, ранней зарей, я с тобой. Зимний порой, стужу любой, лишь с тобой. В холод и зной, ранней зарей, я с тобой. Зимний порой, стужу любой, лишь с тобой. Пусть идти дорогой мне крутой, радость и боль, только с тобой, лишь с тобой. Пусть пойду дорогой я крутой, радость и боль, только с тобой.